2. Бывали вы на моей Элсмир Роуд в западном Блетчли? Да хоть и не бывали. Наверняка видели десятки точно таких же. Все эти наводящие тоску улицы ближних и дальних пригородов. Везде как под копирку. Длиннющие ряды однообразных сдвоенных домишек. По Элсмир Роуд их числится 212, наш номер 191. Уныло, словно по шаблону казенных строений, и вообще безобразно. Типичный для небогатых жилых районов дом на две семьи с общей задней стеной и выходами на разные стороны. Оштукатуренный фасад, пропитанный антисептиком калитка, изгородь из берючины, зеленая входная дверь. Название жилищ на табличках либо «Кущи боярышника», «Лавровые рощи», «Цветущий мирт», либо «Бельвю», «Монабри», «Монрепо». «Бельвю», «Монабри», «Монрепо». Чудесный вид, приют души, мое отдохновение, французский. Не чаще одного раза на полсотни домов встретится такой наглый вызов обществу, который демонстрирует субъект, кончит наверняка в работном доме, покрасивший входную дверь не зеленой, а синей краской. Ощущение липкой гадости на шее меня буквально деморализовало. Интересно, как эта штука может опустить? Весь гонор вышибает, будто оказался вдруг на людях с оторванной подметкой. В то утро виделся я себе без прикрас. Словно со стороны глядел на самого себя, идущего по улице. Толстого, красномордого, с фальшивыми зубами, скверно и вульгарно одетого. Джентльменам такому малому не притвориться. За 200 ярдов видно, чем я занимаюсь. То есть не в точности страховками, но явно чем-нибудь торгую, что-то рекламирую. На мне же просто униформа нашего племени. Слегка потертый серый костюм в елочку, синее пальто за 50 шиллингов, котелок, перчаток нет. И стиль у меня, как у всех имеющих процент с продажи, развязный, пошлый. В лучшие минуты, когда я выходной костюм надену и сигару закурю, меня можно причислить к букмекерам или владельцам баров. А в худшие — к тем, кто таскается по домам и навязывает пылесосы. Но обычно вы оцените меня правильно. Если, взглянув, скажете, выколачивает парень свои 5-10 фунтов в неделю. Материально и социально я, так сказать, типичный представитель Элсмир Роуд. Шел я по улице фактически один. Мужчины успели уехать поездом 8:21, женщины тормошились возле плит. А когда есть время пройтись по этим ближне-дальним пригородам и настроение есть поразмышлять, так просто смех берет насчет всей здешней жизни. Но правда, что это в конце концов такое? Улица вроде Элсмир Роуд. Тюрьма. Тюремный коридор с рядами камер. Шеренга сдвоенных полуотдельных казематов, в каждом из которых дрожит, трясется бедолага от 5 до 10 фунтов в неделю, чьи жилы тянет палач-босс, на чьей шее сидит супруга-ведьма, чью кровь высасывают деточки-пиявки. Все это хрень насчет страданий пролетариев. Я лично не особо их жалею. Но скажите, попадался вам когда-нибудь чернорабочий, что ночами не спит, боится увольнения? Страдает работяга физически, зато отрубил смену и свободен. Но в каждом из здешних отсеков горемыка, который не бывает свободным никогда, и лишь в коротких снах мечтает о том, как скинет босса в шахту и завалит тонны угля. Конечно, рассуждаю я сам с собой. Кошмарный вывих нашего сословия, что мы воображаем себя владельцами чего-то очень ценного. Ведь 9 из 10 на Элсмир Роуд в уверенности, что дома, где они проживают, их собственность. Хотя и наша улица, и весь квартал до Хай-стрит целиком в бандитских лапах домовладельческого общества «Сад Гесперид», принадлежащего строительной компании «Щедрый кредит». Все эти щедрые кредиты, надо думать, умнейший современный рэкет. И мое страхование, я признаю, чистое надувательство, но надувательство простое, откровенное. А шик таких строительных компаний — околпачить, убедив жертву в оказанном ей величайшем благодеянии. Вы ее палкой по хребту, а она ручку вашу лижет. Я бы увековечил Гесперид и всю эту систему монументом особого божества. Дивный вышел бы идол. Среди прочего — гермафродит. Верх до пояса — генеральный директор фирмы. Низ — родная милая женушка. В одной руке у идолища был бы ключ от работного дома, разумеется, а в другой — этот, ну как его, кривой кулек со всякими подарками. Рок изобилия, откуда фонтаном страховки, радиоприемники, вставные челюсти, пилюли, презервативы и садовые катки. Дело ведь в том, что и внеся последний взнос за наше жилье на Элсмир-Роуд, мы не становимся его хозяевами. Это же не истинная собственность, фактически аренда. Причем в домах такого класса, если за наличность, наша площадь идет примерно по 380, ну а с рассрочкой на 16 лет цену поставили 550. 170 сразу в чистую прибыль щедрого кредита, который, уж будьте уверены, имеет с нас гораздо больше. В цену по 380 входит и доход строителей, но наш щедрый кредит под вывеской «Уилсом и Блум» сам строит и себе гребет. Тогда один расход — материалы. Но тут опять-таки барыш, поскольку с вывеской «Брукс и Скаттерби» фирма сама себе продает кирпич, плитку, двери, рамы, песок, цемент, да и стекло, наверное. Меня бы не слишком удивило, что под очередным названием ребята сами себе поставляют даже пеленый лес для оконных и дверных коробок. А в придачу, и это нас прям сразило, хотя уж тут-то можно предугадать, щедрый кредит не обнаружил склонности блюсти чистоту сделки. Жилье по Элсмир-Роуд возвели, оставив кое-какие участки пустыми. Не бог весть, какая красота, зато детишкам хорошо, есть где побегать, на этих самых плановых лугах. В бумагах не значилось, но всегда подразумевалось, что луга так лугами и останутся. Однако ж пригород Западной Блэчли развивался. В 1928-м тут запустили фабрику повидла Ротвелла, в 1933-м — англо-американский завод цельностальных велосипедов. А население прибывало, арендная плата повышалась. Никогда не имел счастья лицезреть во плоти ни сэра Герберта Крама, никого другого из шишек щедрого кредита. Но так и вижу слюнки на их губах. Короче, вдруг явились землекопы, и началась застройка луговых участков. В садах Гесперид горестно взвыли. Немедленно была учреждена Ассоциация защиты дольщиков жилья. Куда там? Адвокаты Крама в 5 минут нас расколошматили. На плановых лугах выросли здания. Действительно, красиво нас обвели, и не откажешь. По заслугам старому Краму титул баронета. Умён собака. Одним мифом, одной только иллюзией, что мы живем в своих домах, имеем, так сказать, свой пай в стране. Обращены мы, олухи несчастные, из садов Гесперид и прочих подобных ловушек, вечных и верных рабов Крама. Но как же, господа почтенные домовладельцы, то бишь все поголовно услужливые подлипалы-консерваторы. О нет, нельзя резать гусыню, несущую золотые яйца. А факт, что никакие мы на деле не домовладельцы, что мы вообще еще на середине выплат и замучены постоянным страхом каких-то бед, каких-нибудь помех очередным взносом, так этот факт лишь увеличивает наш арабский энтузиазм. Куплены с потрохами, и главное, куплены за свои же кровные денежки. Каждый болван, рвущий кишки, дабы вдвойне оплатить эту кирпичную халупу и называющий ее «прелестный вид», поскольку тут как раз ни вида, ни тем более прелести. Каждый жизни не пощадит в бою, спасая родину от большевизма. Свернув с Уолпол-Роуд, я пошел по главной улице. Поезд на Лондон был теперь в 10:14. Возле тысячи мелочей припомнилось, что утром я наметил купить бритвенных лезвий. У прилавка с мылом заведующий отделом, или как там его по чину, распекал продавщицу. В такой час покупателей всякой дешевой ерунды немного. Если войти сразу после открытия, так иной раз увидишь всех девиц, выстроенных в ряд и получающих утренний нагоняй лишь для порядка, для рабочей формы на день. Говорят, торговые сети держат таких специальных парней с полномочиями издеваться и оскорблять, которых посылают по магазинам взбадривать девичьи коллективы. Заведующий был злобным недомерком, плечи квадратные и пики седых усов. Он только что атаковал растяпу за провинность, видимо, за какую-то ошибку в сдаче, и зудел, будто циркулярная пила. «Нет-нет, правильно сосчитать вам в тягость. Нет уж, не станете вы правильно. Это ж какой труд, надорваться можно, да ни за что!» Не удержавшись, я взглянул на продавщицу. Малоприятные ей были сейчас, когда ее песочили, взгляды немолодого толстяка с багровой мордой. Я тут же быстро отвернулся, притворившись, что страшно заинтересован товарами на соседнем прилавке. Кольцами для занавесок или чем-то еще. А недомерок снова принялся зудеть. Из тех, что вроде стрекозы. Отлетят и внезапным виражом опять по вашу душу. «Правильно считать не для вас. Какое ж вам-то дело, если магазину убыток на 2 шиллинга? Ну что такое 2 баба для вас? Пустяк вовсе. Нельзя даже просить вас озаботиться и считать как положено. Нет-нет, чтоб вам-то без хлопот. Остальное уж невелика важность. Думать-то о других вы не привыкли. И зачем вам?» Продолжался это 5 минут. Слышно было на полмагазина. Он отворачивался, отходя, даря ей благодарную надежду, что отвязался наконец. И тут же опять налетал задать новую порцию. Стоя поодаль, я украдкой поглядывал на них. Виновная девчонка 18, кубышка с круглым плосковатым лицом, которому не светит как-либо измениться к лучшему. Ее трясло, просто трясло от муки. Она вихлялась, как под ударами кнута. Другие продавщицы изображали слепоту и глухоту. Мучитель, плотный маленький поганец из боевитых воробьев, грудь колесом, а руки за спиной, под пиджачными фалдами. Типичный старший сержант с характерным только для этого ранга росточком ниже нормы. А замечали вы, как часто палачами служить берут именно недомерков? Он был весь в поту, даже усы взмокли, и едва не въехал в нее от рвения пронять разносом. И девчонка по телу дрожь, щеки пылают. Наконец он решил, что хватит, отступил важно, будто адмирал на командирской палубе. Я подошел к прилавку с лезвиями. Усач знал, что каждое слово мне донеслось. Девиц тоже. Оба они понимали и то, что знаю я, что они знают. Но хуже всего для меня. Девчонка напустила вид, что ничего, мол, не случилось, и спесиво поджала губы, выражая умение барышни из магазина держать дистанцию с мужской частью клиентов. Гордячка леди через 30 минут после того, как на моих глазах тряслась и присмыкалась. Лицо ее еще горело, руки дрожали. Я спросил лезвий, она стала рыться в 3-пенсовом подносе. В этот момент лютый начальничек повернул к нам, и на секунду мы с продавщицей замерли, ждали, опять начнет. Девушка вздрогнула, как собачонка, завидевшая хлыст. Но уголком глаза она косилась на меня, явственно воспылав злобой ко мне, свидетелю ее мучений. Вот дела. Забрав пакетик лезвий, я убрался. Шел и раздумывал, почему люди это терпят. Трусят, конечно. Дерзко возразишь, и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней бакалее, куда мы ходим. 20-летний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы, и ему бы при кузнечном деле. А он в своей беленькой курточке, низко вам кланяясь из-за прилавка, умильно ладонь потирая. «Да, сэр, точно так, сэр. Приятная погодка для этих дней. Чем могу служить вам, сэр?» Буквально просит, чтобы вы его пнули. «Ясно. Заказы, покупатели, и клиент всегда прав». И на лице его печать смертного ужаса. ведь вы пожаловаться можете на недостаточно любезного. И тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать? Вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании? Ох, страшно. Рыбешки мы в море страха. Наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или еще чего-нибудь такого. У евреев мороз по коже, как вспомнят Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный поганец в магазине тоже может трясется, держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет, и дома он, возможно, тихий добрячок. На заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребятишки его за усы треплют. Вы ж никогда не прочитайте насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ОГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой этот изверг был в частной жизни милый да сердешный, лучший из мужей и отцов, канарейку свою обожал и прочее. Девица от прилавка с мылом все смотрел мне вслед, когда я уходил. Убил бы меня, если бы могла. Просто возненавидела. Да как? Сильнее гораздо, чем своего начальника.